классы и иные социальные группы общества. В каждом обществе наряду с классами существуют также социальные группы, которые по своему положению в системе общественного производства и по своему отношению к собственности не входят в состав того или иного класса, а образуют особые социальные слои, сословия, касты и так далее. Ярким примером сословной организации является феодальное общество с характерным для него различием людей по экономическому и правовому положению. Так крупный землевладелец, как собственник средств производства, представитель класса, а дворянин – представитель сословия. Он мог быть гол, как сокол, но обладал привилегиями благородного сословия. Сословия характеризовались замкнутостью и строились по принципу строгой иерархичности, закрепленной в правовых нормах. Социальная структура современного общества, также помимо основных классов, включает и определенные социальные группы, куда относятся в основном интеллигенция и служащие. Границы между классами и другими группами общества всегда относительны, подвижны. Это значит, что для каждого отдельного представителя того или иного класса, той или иной социальной группы, существует реальная возможность своеобразной социальной миграции. Так известно, что социалистическая интеллигенция в нашем обществе сложилась главным образом из рабочих и крестьян. В наши дни все чаще можно наблюдать новую тенденцию. Жители городов, представители как рабочего класса, так и интеллигенции служащих, уезжая в сельские районы, занимаются сельским трудом. Это свидетельствует о происходящих в обществе процессах действительного стирания резких граней между городом и деревней, работниками умственного и физического труда.